Норвежцы нас опередили. Чудовищное разочарование, все муки, все тяготы. Ради чего? Я с ужасом думаю об обратной дороге. Так писал в своем дневнике 18 января 1912 года покоритель Южного полюса англичанин Роберт Скотт. Однако на месяц раньше к Южному полюсу пробился другой великий исследователь, норвежец Руал Амундсен. Гонка за первенство закончилась для англичан настоящей трагедией. История освоения Антарктиды. У нас в гостях географы Владимир Котляков и Николай Осокин. Здравствуйте. Николай Осокин окончил географический факультет Симферопольского государственного университета, кандидат географических наук, заместитель заведующего отдела глицеологии Института географии Российской академии наук. Владимир Котляков, доктор географических наук, академик Российской академии наук. Опубликовал более 1000 научных работ. Основатель и главный редактор журнала «Материалы глицеологических исследований». Начало века знаменовалось интересом огромным к полюсам, к обоим полюсам, и к северному, и в меньшей степени к южному. И вообще говоря, и в Соединенных Штатах, и в большей мере, может быть, и в Европе стремились к северному полюсу. И было уже несколько экспедиций даже, но о южном тоже помнили. И к южному полюсу готовился к его покорению Скотт. Знаменитый Скотт, которого знают вообще все цивилизованные люди, Роберт Скотт, который был морским офицером, немножко ученым, и он провел первую экспедицию в 1-4 году, начало 20 века, к Южному полюсу. И он дошел до 82 градуса. Ну, не очень далеко, но все-таки это уже в глубине материка. Дальше он не пошел, вернулся, понимая, что это ему не под силу. Это было начало века. С тех пор ажиотаж и интерес еще больше поднялся, повысился, и туда он очень серьезно готовился к его покорению. Это были больше политические амбиции или все-таки научные? Понимаете, это были и то, и другое. Скотт сам был косвенным ученым. Он понимал науки, но он был морским офицером просто. Но он собрал команду. Он собрал команду ученых, довольно известных ученых, которые покрывали все области науки, которые там можно было. Это были, конечно, довольно простые наблюдения, тем не менее, все-таки неизвестная Земля. Но системные наблюдения. Да, он собрал. Он хотел. Так что для него это было не просто покорение полюса, но с какими-то результатами и научными. И в этом большое, кстати, значение Скотта. Но оказалось, что у него опыта оказалось недостаточно. Понимаете, он, например, вместо собак взял с собой лошадей. Эти вот лошади на снегу, что такое пони? Ну, это да, была роковая лошадь. Английские пони, это была одна, там несколько было, но это была вообще, может быть, даже роковая, потому что они не выдержали. А вообще, кто был тогда вот в авангарде этой борьбы, этой гонки, этого амбициозного проекта? Кто первый? Я имею в виду и Северный, и Южный полюс. Вот именно полярные исследования. Какие страны? А тогда все-таки получается, что Англия и Норвегия. То есть вот из тех, кто чаще пытался это сделать. Но здесь надо вспомнить, что немножко раньше, ведь Шеклтон, который хотя и не говорил о том, что он идет на Южный полюс, он к нему шел и не дошел немножко, там порядка 180 километров. Но все-таки как здравомыслящий человек, он вовремя остановился и вернулся. И вся группа осталась живая. Эрнест Генри Шеклтон, английский исследователь Антарктиды, в 1901 участвовал в экспедиции Роберта Скотта. В 1908 Шеклтон возглавил экспедицию на судне «Нимрод». Экспедиция разделилась на три группы. Одна из них во главе с Шеклтоном отправилась к Южному полюсу, но не дошла до него. В 1914 Шеклтон организовал экспедицию с целью пересечения Антарктиды. Была обследована часть берега земли Котца. В 1921 на судне «Квест» Шеклтон направился снова к берегам Антарктиды, но в пути умер. А Россия, кстати, вот к 10-м годам века... Нет, вы знаете, России тогда еще не интересовалась, такой степени не интересовалась. Хотя Россия вроде была Ледовитый обращена океан, все-таки да. на север. Россия, например, на север. И вот, скажем, ну, попытки же достичь первым Северного полюса были и русские. Был знаменитый Седов, который пытался и погиб в этом предприятии. Но кроме Англии и Норвегии, конечно, огромный вес проявляют Соединенные Штаты. Это вне сомнений. Там было общественное мнение даже мобилизовано. И вот на эти экспедиции, вот, которые достигли не Южного, а Северного полюса, там собирались средства даже как бы народным образом. Поэтому там ажиотаж был такой серьезный. Но случилось так, что Скотт, готовясь, и вот после Шеклтона отличался от Скотта тем, что он очень здраво понимал вот грань возможного. И он шел к Южному полюсу, возврата. Я ощутил, что вот он достиг 88 градусов широты. Это практически осталось 160 километров. И он понял, что он не дойдет. Или дойдет с потерями. Не вернется. Или дойдет, но не вернется. Или он вернется, не вернутся его товарищи. И он остановился. Это вообще великое дело. Не все это умеют делать. И вот мы, даже в наше время, бывают случаи, когда и гибнут вот, и наши спортсмены, и там и восходители. И это все потому, что человек как бы грань своих возможностей не соразмеряет. Нет, все-таки я успею, я смогу. И вот Шеклтон был не такой. А Скотт был человек очень упорный, и он стремился. Но случилось так, что Северный полюс все-таки американец Пири, или Кук, там это история сложная, мы сейчас не будем это касаться, у нас Южный полюс. Пири достиг Северного полюса. И Амундсен, как спортсмен фактически, сказал, ну что ж делать, я уже не первый, а я хочу быть первым. Я уже не могу быть первым. Ладно, тогда я поворачиваюсь в другую сторону Земли. Амундсен оказался гораздо более подготовленным, потому что он был действительно полярник, действительно такой опытнейший полярник. Мне пришлось, кстати, это касается Северной Земли, мне пришлось быть в городе Трамсё, это в Норвегии, откуда он стартовал в свой последний полет. Он на самолете и погиб, не вернулся. Это было уже в 20-х годах. Но тогда он достиг, и он успешно, он просто прошел это дело не знаю, в общем, конечно, там были трудности, но трудности были и у Скотта, и оказались труднее больше, потому что погода была в момент похода Амундсена к Южному полюсу очень хорошей, приличной погодой, и он быстро прошел, потому что на собаках. А Скотт оказался на месяц позже фактически, и у него была очень плохая погода, и это его погубило, потому что сил уже не было, а погода испортилась. Поэтому Южный полюс был достигнут фактически Руалом Амундсеном. Он поставил там норвежский флаг. И когда спустя месяц, всего месяц, туда дошел Скотт с большими трудностями, с гораздо большими трудностями, с погибелью лошадей и прочего, он видал флаг норвежцев. Он просто дошел до той же самой точки, то есть это было зримо, вдруг он увидел. И, конечно, сразу настроение, я хотел быть первым, оказался вторым. И настроение у всей команды оказалось совершенно другим. И это, по-видимому, тоже сыграло свою роль вместе с плохой погодой на пути обратно. Вот мы как раз цитировали в начале программы его строчки из дневника «Я с ужасом думаю об обратной дороге». Да, в таких условиях это почти приговор. Роберт Скотт, английский исследователь Антарктиды. В 1911 году возглавил экспедицию, которая 18 января 1912 года достигла Южного полюса. Последняя запись в дневнике Роберта Скотта сделана в марте 1912. «Мы знали, что мы идем на риск. Обстоятельства против нас, и поэтому у нас нет причин жаловаться. Смерть уже близка. Ради Бога, позаботьтесь о наших близких». Останки Скотта и его спутников были найдены только следующим летом. Они погибли всего в 20 километрах от ближайшего лагеря с продовольствием. Месяц разница, это для Антарктиды это принципиально, особенно для Центральной Антарктиды. Потому что январь – это еще лето, февраль – это уже поздняя осень, А март – это вообще уже зима. Ну вот для центральной Антарктиды, потому что если Амундсен шел при температурах там, ну вот минус 20, то есть это для... Это хорошая погода. И причем это светило солнце, то возвращался скот уже при температурах-то до 40 градусов, началась пурга, и как раз погиб-то ведь, погибли они, вот пишут, что вот в 11 милях от лагеря промежуточного. Но дело в том, что они до этого, они просто 10 дней, они просто не могли выйти из палатки. Потому что стояла такая, то есть была такая пурга, что просто выйти было нельзя. У них нет продуктов, у них нет топлива. И просто вот замерзли. Замерзли, да. И фактически вот из-за... И у них фактически... нет собак. Понимаете? А да, собак у них нет очень давно. Вот что было странно, что они ведь... И у них были еще ведь и мотосани, да, мотосани начале, которые сломались, естественно, в самом начале. Затем там, на, наверное, на 100 или на 200 километров хватило лошадей, которые просто кончится корм. Потому что вот чем отличие, так сказать, собак от лошадей, что корм надо обязательно, ну, то есть лошади, они едят, вот, так сказать, сено, солому. Вовремя, задавать вовремя корм. Да, его просто его нужно с собой везти. А вот собаки, они в этом смысле, так сказать, более широкий спектр у них еды. И вот в чем Амундсен, так сказать, это вот такие подробности не совсем широкие, но не широко известные. Но дело в том, что собаки, они выполняли две функции. Первое – это доставка груза, а второе – это корм. Причем это корм и для людей, и для тех же собак. Они шли по снегу, естественно. Но там, в центральной Антарктиде, снег чрезвычайно рыхлый. Там нет ветров, и очень мало ветров. Наста нет, так называемого. Да, и вот они шли по рыхлому снегу, который, собственно, проваливался. Поэтому там, скажем, на лыжах идти чрезвычайно сложно, даже на лыжах, потому что снег, ну, буквально там на несколько, ну, на десятки сантиметров он проваливается. Каждый шаг это... Да, проблема. Каждый шаг это трудность. И вот я читал в дневнике Скотта, и он писал, что, или да и Амундсен тоже писал, что вот лыжная палка, она проваливается на 2 метра. Вот ее вставляешь, и она уходит на 2 метра, потому что там нет никакого вот основания твердого, а сплошной рыхлый снег. Это потому что снег падает, а ветров нет, и он его не уплотняет, и настов-то не так часто, не так много. Я помню уже вот в наше время, когда тягачи шли уже, вот мы еще об этом поговорим, они вот буквально ползли на брюхе. Да, сейчас специально сделали такие снегоходы с огромными дутыми колесами, да? Такие? Нет, вы знаете, там не так, это тут колеса это для, ну, для болот, для таких вот, ага, как бы грунта, или такого, чего очень не связано. А для снега это не помогает. Для снега нужны широкие гусеницы. И вот настоящие вот снегоходы антарктические, они сделаны вот метр шириной, вот такие вот гусеницы, и он на них уже как бы плывет, на них и держится. Но все равно даже вот чуть поуже, в наше время были, вот когда я был в Антарктиде, были поуже гусеницы, и они вот утопали, и он буквально вот тратил огромное количество горючего, это было просто проблем, потому что горючего не хватало, потому что он полз на брюхе, буквально да, полз, а какой-то... Разгребал снег, фактически. Вот это была трудность для Скотта, конечно, дополнительная, и она вот привела ко всему. А почему он так ошибся в расчетах? Вот вроде бы он уже был в Антарктиде. Почему он не рассчитал температурный режим? Почему он пошел именно в январе? Ну, почему нельзя было раньше вроде бы как? Ну, тут вот сейчас трудно сказать. Дело в том, что, понимаете, как экспедиция, она планируется достаточно заблаговременно. И... Плыть от Англии, да, тоже довольно длинный путь. То есть он просто задержался, долгий путь. Да. И поэтому там вот непредвиденные какие-то задержки, они, вероятно, к этому и привели. Нет. Хотя вот, Владимир Михайлович, вот я подумал, вы знаете, Скотт, он вообще ведь и первый раз, вот эта экспедиция, когда он, с одной стороны, вроде бы зимовка, это интересно, это одна из первых зимовок, а в то же время ведь он зашел очень далеко, и корабль его попал, так сказать, в плен ледовый. И он 2 года, он самостоятельно не смог оттуда выйти. То есть он все-таки вот немножко был рисковый, так сказать, Вот, а исследователь. Может, немножко неудачник. Вот это, а тоже, вот быть, это тоже такое вот бывает. Вот он что-то недорассчитал. Неудача сама по себе не возникает. Это все, вот, всякая случайность, это есть точка двух неслучайностей. Вот, и возникает случайность. Это мое убеждение. Вот, такое, случайность – это скрещение каких-то необходимостей. Вот что-то он, значит, не додумывал. Вот в этом случае, когда он шел, он очень тщательно и долго готовился. Вот тщательно. Но у него изначально в расчетах что-то было заложено неверно. Ну, хотя бы потому, что эти мотосани, эти лошади, все было. И вот он к этому готовился, он собирал лошадей, там то все. Он команду, там у него даже и русский был в команде. Он собирал такую как бы хорошую команду. Но вот все-таки Амундсен оказался более практичным человеком. То, что началось такое покорение Антарктики с покорением полюса с такой трагедией, это не испугало исследователей, это не остановило так, интерес к этому континенту, или наоборот, успех Амундсена все предопределил? Ну, вы знаете, дело в том, что это может быть вот сейчас кажется, что это вот огромная трагедия, что вот погиб. Но это же ведь вся история открытий и в Арктике, и в Антарктике, она связана с гибелью людей. Потому что это, к сожалению, территория, которая слабо приспособлена для жизни, а точнее даже вообще не приспособлена для жизни человека. То есть вы хотите сказать, что история Антарктики написана в том числе и кровью замерзшей? Ну, она вот замерзшей, да, вот не кровью, да. Нет, вы понимаете, в чем дело? Вот не остановил, вот эта вот трагедия скотовская не остановила, потому что в тот момент несколько стран, ну, исследователи стран, были уже нацелены на Антарктику. Я скажу сейчас о другой, которая произошла сразу после этого. В 2011 году, то есть вот тогда, когда была гонка к Южному полюсу, австралийцы очень тогда Антарктикой интересовались, и они послали экспедицию. 3 года она работала с 2011 по 2014 год. В главе был Дуглас Моусон, полярный деятель. Я его лично встречал. Это у меня, так сказать, мое даже какое-то вот такое, да, потому что вот когда он буквально, ну просто мы были на пути из Антарктики, заходили в Адалаиду. Да, вы рассказывали. Да, вот уже было. И вот это вот Дуглас Моусон, он оказался таким, ну, сильным исследователем, который поставил своей цели, он стремился к Южному полюсу совершенно, он стремился исследовать как будто. И они действительно исследовали. Это была большая экспедиция австралийская, и она как бы продолжала вот дело вот этих людей, которые начинали эту тему. Но потом случился все-таки провал. Вы знаете, вот насколько я вот читал эту литературу, все-таки вот в конце 10-х годов, может быть, дело в войне мировой, наверное, даже война сыграла большую роль, но так или иначе, вот начиная с середины 10-х годов до конца 20-х годов, нету имен. Ну, да, я думаю, что дело все-таки в мировой войне. Так же, как и Вторая мировая война тоже остановила. Был некоторый. Ну и потом сначала были амбиции, сначала был чисто, можно так сказать, чисто географический интерес открыть, быть первыми, узнать. А потом уже стояли другие задачи. Вот как трансформировались задачи в процессе освоения Антарктики от факта просто поставить флаг до более серьезных и комплексных исследований? Интерес к Антарктике, он возник чисто прагматически, что просто китов стало в средних широтах меньше. И поэтому возник интерес вот опять к этой части, где до этого, ну, наверное, лет 40 тоже особенно никто не плавал, вот после открытия фактически после Антарктиды. После Уилкса, после, да, да. Китобой, ну, тех, и вот интерес именно, так, да, сказать, вот Лазарева, да, чисто практический интерес, он подвинул к тому, что надо все-таки эту территорию осваивать, тем более появились пароходы, то есть другие средства передвижения, более мобильные. И затем уже вот то, что появилась возможность техническая, да, спокойно достигать. Затем второе, стало теплее, потому что вот по сравнению с тем, что было 50 лет до этого, значит, вот тот же ледник Росса, он отступил на несколько десятков километров, вот по оценкам исследователей того времени. Шельфовый ледник Росса – самый большой по величине прибрежный ледник в Антарктиде. Протяженность с юга на север – около 850 километров, с востока на запад – около 1000 километров. Высота ледника – около 60 метров. Толщина льда – от 150 до 200 метров у внешнего края и до 700 метров в тыловой части. Ледник был открыт в 1841 году английской экспедицией Джеймса Росса. Возможность подойти ближе к берегу, она вот появилась. То есть вот здесь... Комплекс такой причин позволил сдвинуть, вот, подвинуть людей к тому, чтобы заняться Антарктидой. А затем уже, когда эта возможность появилась, вот здесь уже, естественно, вспомнили, что есть ведь Южный полюс, который, естественно, вместе с Северным, это две точки, всего две точки на Земле. Ну да, попытка механизировать покорение, это как раз те самые мотосами. Я бы сказал так. Все-таки действительно, после вот некоторого небольшого перерыва, тут опять появились две вещи. И спортивная, и научная. Спортивная вещь в том, что все-таки еще очень мало что было известно в Антарктиде. А появились средства новые. И главный из них был самолет. И вот в 28-м году появляется новое имя в Антарктиде – Ричард Берт. Это американцы. Это американский, тогда еще был он только лейтенант, но он дослужился до адмирала, и в конце он был. Это самый известный исследователь Антарктики американец. Он в 28-м году появился с самолетом и начал исследовать Антарктиду с самолета. И сразу появилась масса открытий, ну, потому что просто расширился диапазон возможностей, просто чтобы достичь. И вот этот Берт всю свою жизнь провел, ну, провел в организации антарктических исследований. И было четыре экспедиции Берда, или Берда, мы по-разному, ну, все-таки Берд, так если правильно произносить. Четыре экспедиции было с 28-го года до почти вот, до вот уже предвоенных лет. И в одной из них, кажется, во второй, он остался зимовать внутри, не на берегу, а немножко внутри шельфового ледника один. Он провел одиночную зимовку. Это было, конечно, такое некая выдающаяся вещь, потому что это было впервые. Организовал, что он сумел, и это было совершенно... Но параллельно вот с самолетом были полеты, открывались новые земли, новые берега. А взлетал с грунта или все-таки с лыж? Он был с лыж. Он был лыж небольшой. Ну, там самолетики были бипланы, небольшие самолеты были, но он летал. Он летал по-настоящему. Но он был по тому времени очень современный. Он, естественно, взлетал на лыжах, летал немножко вглубь Антарктиды. Он потом и до Южного полюса долетел на самолете. Это был совершенно его полет уже в 20-х годах. Но при этом он был не один, конечно, была экспедиция, американская экспедиция, которая делала много исследований. И, ну, прежде всего, открытие. Скажем, земля Мэри Берт, вот это, собственно, его, очевидно, супруга, он в ее честь назвал эту землю. Вот это вот земля Мэри Берт, это одна из сейчас самых таких известных частей Антарктиды, где американцы работают всерьез и надолго, и никому это, я думаю, уже не отдадут. Вот. И вот он, этот адмирал, он, конечно, открыл новый этап, где сочетались современные уже возможности самолетные научными достижениями. Ну, конечно, 20 век, прогресс, особенно перед вот между войнами. У нас, к сожалению, вот период исследования Антарктиды, он связан с мировыми войнами и с упадком, естественно, интереса к этим территориям. Ну, там исключение есть, вот известная история, когда нацисты разбрасывали там над Антарктидой свои там выпилы. Это чуть позже. Это уже до позже было, да. 38-й, да. Вот, если подвести итог вот такому межвоенному освоению континента, что бы вы сказали, как главное выделили в этом периоде? Именно в эти годы произошло очень важное международное событие. Это был так называемый второй международный полярный год. Первый был еще в конце XIX века, и он Антарктики не касался, он был весь целиком в Арктике. Но второй полярный год уже коснулся Антарктики, это был 32-33 год 20 века. И вот когда его организовывали, Советский Союз тогда подумал, ну, ученые подумали, что надо бы нам тоже участвовать и не только в Арктике, но и в Антарктике. И был, я читал эти документы, была совершенно четкая позиция, попытка организовать антарктическую экспедицию советскую, ну, не вглубь Антарктиды, а на те, в то место, где есть русские названия. Это земля Александра, остров Петра Первого. Это то, что, где наша экспедиция Белинграда Лазарева открыла эти острова. Она их назвала именами Петра Первого, Александра. И, это, и туда была попытка сделать там станцию, которая работала по полярный год. Но все-таки сил еще у Советского Союза было маловато. Это ничего не вышло, а все силы были... А может быть, их было достаточно, а все силы были брошены в Арктику. Потому что Арктика была гораздо важнее. И учитывая наши позиции Советского Союза, это было понятно. Мы хотели в Арктике. Там еще конкретное оборонное значение. Ну, мы хотели быть в Арктике первыми, главными, и ее, сказать, никому уже не отдавать. А в Антарктике тогда еще кишка была тонка, чтобы туда и туда. Так что вот попытка была, но она ничем не кончилась. А подводя итог этому периоду, понимаете, это было все-таки научные исследования, но самые начальные. Практически, собственно, результаты их очень простые. Это, значит, открытие новых земель. Это самые простые наблюдения, ну, за климатом, за температурой, то есть самые обычные. И практически ничего такого глубокого. То есть описательный еще, характер. Еще не было соответствующей просто техники. Я имею в виду техники научные, научного оборудования такого. Потому что очень скоро, уже вот сразу после войны, все изменилось. Тогда вот единого мнения о том, что вот это и есть вот такой вот материк, который имеет четкие вот эти границы, не было. И поэтому как раз вот эти исследователи вот за эти 30 лет до войны, до Второй мировой войны, они более-менее обошли, так сказать, вот всю Антарктиду. Да, и вот одно из важных, так сказать, один из важных результатов, мне кажется, что все-таки показали, что вот эта вот территория, это не острова, покрытые льдом, и там проливы между ними, а это все-таки кажется, причем кажется, что кажется, это все-таки материк. Причем, значит, ведь еще очень долго были сомнения, потому что там есть вот два, это ледник Росса, и с другой стороны, значит, вот море Уэделла, которые очень далеко вдаются вглубь материка. И поэтому многие годы были сомнения, а не является ли это вот два больших, ну, то есть один материк, а рядом большой остров. И вот как раз две из экспедиции Берда, так сказать, вот, пытались на этот вопрос ответить. Они говорили, да, кажется, пролива нет. Но вот и, так сказать, и вторая, и третья все-таки сказали, кажется, пролива нет. Вот окончательно ответить на это самое не смогли. Самое интересное в том, что пролив все-таки есть. Не странно, пролив есть, но только он весь перекрыт льдом. И вот этот вот материк Антарктида, это по существу ледяной материк, так мы его называем, но он выглядит таким вот, такой формативом, только потому, что на нем находятся огромные толщи льда, примерно 3-4 километра толщиной. Если лед растает, ниже уровня моря, так если называемый, лед растает, да, то вот как раз вот эту Западная Антарктида кажется группой островов, а между ней и огромным материком Восточной Антарктиды, вот это тот самый пролив, который... Ну да, если еще посчитать, что вода поднимется, то что тогда совсем, да. Если лед растает, то будет океан здесь. Это вот очень интересно. Так что на самом деле это так. Ну вот мы, значит, потихонечку подошли, конечно, к самому интересному для нас, да, этапу освоения континента, к так называемому советскому. Вот с чего он начался? После военной, естественно. он начался, вот наше советское вхождение в Антарктиду случилось после окончания Великой Отечественной войны. Так, и обязательно нужно, конечно, иметь в виду, что все-таки у нас приоритет был Арктика. Да, вот, да. Вот у нас был приоритет, да. был безусловно Арктика. Антарктика была далеко и не очень просто, и очень дорого ее, да, и к ней подойти, ее сделать. Но после войны, понимаете, это всегда так, вот некая нация поднимается после победы в войне. Страна лежала, конечно, в руинах в значительной мере. Но, тем не менее, сознание и того, что мы все можем, оно вот здесь сохранилось. Так что первая причина, почему вспомнили об Антарктике, это была вот такая, мы победители, а вот такая область, куда мы еще не были, мы должны быть вместе с великими державами. Да, вот первое. Да. А второе, война дала большой толчок техническому оснащению. Понимаете, вот во время войны... Именно в полярной, как бы, да, области. Да, понимаете, нет, в военной области. Было очень много сделано. Очень много сделано было технических новшеств, которые нужны были для войны. Но когда война кончилась, а новшеств-то не существует... Но имеется в виду новшества войны в полярных условиях. В полярной технике, да, в полярной технике, в авиации. Ну, связь, рация. Да, связь, это было сделано. Первое. Дальше. После войны очень быстро в соревнованиях с Соединенными Штатами мы начали получать большие достижения в космических линиях, вот в исследованиях вот уже связанных с этим. И тогда, собственно, и возникла идея Международного космического года, которая была не наша идея, не Россия, не советская, она была всемирная, но мы, как это ни странно, были одними из первых и главных вот, зачинателей, организаторов и вдохновителей Международного космического года, который был назначен спустя вот как раз 25 лет после Второго полярного года, 57-й. 58-й год. И вот тогда вот этот вот подъем некоторой нации, если так можно выразиться, достижения военные и послевоенные технические, они дали толчок к таким возможностям. Я попал именно в эту струю, будучи совсем молодым человеком, и отправил в Антарктику. И вот когда мы шли на стареньком корабле кооперации, очень известном, но старом таком корабле кооперации, таком грузопассажирском, то я понял, почему Антарктика так поздно была, ну, не то что изучена, а даже известна людям. Потому что, чтобы дойти до Антарктики в те годы, нужно было преодолеть, ну, несколько препятствий. Первое препятствие – это так называемые ревущие сороковые широты. Знаете, вот это когда большую часть времени года бушует шторм на море. Нескончаемый шторм, и мы в него попали. Это было 11 баллов. 11 баллов – это 12 по максимуму. Что? Это какая волна? Это волна, значит, высотой 10. Ну, во всяком случае, одна из волн накрыла наш корабль целиком. Вот, понимаете, вот корабль настоящий, 5000 тонн, вот вмещением корабль такой, не очень большой, но и не маленький. И вот был момент, вот когда был максимум этого шторма, когда вот корабль пал так, что волна его просто накрыла совершенно. Вот из всех, вот, ну, все, внизу все задраено, бывает, на корабле, а вверху-то там все-таки где-то щелки. И вот вдруг отовсюду потекла вода, как будто попали под воду, там был некоторый даже первый шок такой. То есть волны бывают 20-25 метров, вот такие даже волны такой высоты. Мы шли килем, мы шли боком к волне, у нас был такой капитан Инцелевич, очень известный полярный капитан, который сказал, мы опаздываем, мы вперед. Носом как бы идти лучше, ну, лучше. Да, да. А он шел волной, вот его и так и катил. Это боковая была волна? А, боковая. Крен, потом выяснилось, что крен, максимальный крен корабля наш был 47 градусов. Представляешь себе? Нет, то есть, это трудно представить. Нет. Это трудно. То есть, когда мы узнали, просто мы там все перепугались уже постфактум, потому что там-то мы это был под Новый год, мы даже помню, как шампанское сумели в эту сторону сидя держать. Да, это вот, а сколько по времени вот этот участок 40-х? Это широт? Участок, который корабли проходят, в общем, за 2-3 дня. Это примерно несколько градусов по широте, то есть несколько сотен километров. Вот. Это, причем на обратном пути у нас мы прошли спокойно. Удачи бывают и тихие времена, но все-таки большую часть времени, это так, природа уже, это тут есть мы все объяснение, и понятно почему. Это первое. Дальше, возникает препятствие следующее, это айсберги. Антарктида производит огромное количество айсбергов, которые уходят очень далеко к северу, доходят иногда до тропических вод, по крайней мере, в те годы доходили. Причем размеры их бывают самые разные. Бывает там айсберг там, 5-7 километров длиной, бывает 100 километров. То есть вот бывают айсберги величиной почти что с европейскую страну. Айсберг – ледяная гора, плавающая или сидящая на мели. Образуется в результате обламывания концов ледников, спускающихся в воду. Главные очаги образования айсбергов – шельфовые ледники Антарктиды. В зависимости от плотности льда и воды, от 83 до 90% объема айсберга находится под водой. Над поверхностью воды айсберги поднимаются в среднем на 70 метров. Столкновение с айсбергами было причиной гибели многих судов, например, знаменитого «Титаника». Потом айсберги как бы ближе, их все больше и больше, но возникает неподвижный лед. Возникает лед, который окружает Антарктиду, и его надо пробивать. То есть это пройти, еще это нужно ледоком. Да. Вот эти три пояса – это серьезное очень препятствие для достижения Антарктики. И вот то, что наша экспедиция попала, увидала берег, это просто счастье, потому что это, значит, как-то они сумели вот преодолеть вот эти вот три пояса очень удачно, без потерь. Я коснусь одного эпизода, потому что много спекуляций на эту тему. Это так называемое немецкое присутствие в Антарктиде. Вот чтобы сразу эту тему закрыть, насколько мне известно, это всего лишь были вот такие самолетные какие-то выхлопы, но они все-таки дошли до Антарктиды и просто совершали облеты. Ну как, это же известная экспедиция 1938-1939 года, вот на этой Швабенленд. Швабенленд. На самом деле они дошли до побережья, вот то, что называется сейчас Королева Мод, земля Королевы Мод, назвали ее Новой Швабией, и затем, значит, произвели аэрофотосъемку. И вот тут я даже прочитал, что по каким-то косвенным данным есть сведения, что вроде бы в конечном итоге эта съемка оказалась у нас, ну просто после войны. Вот. И затем, значит, они не просто занимались аэрофотосъемкой, а везде разбрасывали вот эти вымпелы о том, что это вот Германия. Великая Германия. Да. Ну да. Но это, в общем, так сказать, если исключить вот эти вымпелы, это был так, ну, рядовая, в принципе, экспедиция, ну, да, в Антарктиду. С политическим оттенком. Ну, факт присутствия. Ну, это был. Да. Хорошо. Скажите, к 50-м годам, к моменту Международного географического года, геофизического, да, какие страны, какие державы играли основную роль в исследованиях континента? Ну, понятно, Россия, Советский Союз, США, но еще. Знаете, тоже важно. Я поэтому и упомянул о немцах. Несколько стран, которые были очень завязаны в это с самого изначально. Но это был, безусловно, Соединенные Штаты, Советский Союз. Это, там было, на самом деле, больше десятка стран. Но основные, такие, ну, яркие очень, это французы. Французы, это британцы, англичане, значит, это австралийцы. Ну, соседи, это, да, вот, конечно, вот, да, те страны, которые, ну, вложили сразу же много. Они станции поставили и у берега моря, потом дальше. Но в те годы, пожалуй, все-таки основную роль играли все-таки Штаты, конечно, и Советский Союз. И это было очень серьезно, и я думаю, даже понимаю, почему это было. Конечно, наше противостояние, противоборство, оно отражалось на всем, в том числе на науке. Просто я своим собственным опытом, если мы что-то хотим сделать, начинаем делать что-то большое. И узнают американцы, начинают делать то же самое. Со мной так случилось. Мы сделали одну большую работу, когда я в Америке об ней рассказал, на следующий год случилось, что они начали подобное тоже делать. Тут, правда, мы их победили, через 20 лет доделали, а они до сих пор еще не сделали, американцы. Это так пример. И тогда так же. Понимаете? Но все дело в том, что американцы, ну, у нас это была Академия наук, и потом, значит, гидрометеослужба, которая организовывала все это дело, ну, естественно, государственные деньги, а у американцев нет. У них сразу же в это дело включились военные. И вся у них американская деятельность, она идет, собственно, по линии Нэви, то есть по линии военно-морского флота. Это не значит, что они делают военные дела. Нет, отнюдь. Погода же тоже должна знать. Они просто, у них организация идет, ну, вот через, и это очень заметно. А на самом деле деньги используются все, и цивильные, и не обязательно военные деньги, и тоже национальный научный фонд дает деньги, и работают ученые. Но это вот изначально было вот так. Но я хотел бы сразу подчеркнуть одну очень важную вещь. Это были же годы холодной войны. которая абсолютно не ощущалась в Антарктике. Абсолютно. Никогда. И причина этому было вообще, ну, великое дело. В 1959 году был заключен Антарктический договор. Договор об Антарктиде был подписан 1 декабря 1959 года. Он определил международный правовой режим. Этому событию предшествовала конференция, в которой приняли участие СССР, США, Англия, Франция, Бельгия, Норвегия, ЮАР, Аргентина, Чили и Япония. Согласно документу, Антарктида не должна использоваться для военных целей, там запрещена любая военная деятельность, в том числе испытания атомного оружия и захоронение радиоактивных отходов. Изначально сразу же была кооперация, включая и нас с Соединенными Штатами. Скажем, вот, ну, у нас в Мирном я зимовал, у нас был американец, с нами зимовал. Вот Игорь Алексеевич Зотиков зимовал в американской экспедиции, работал в американской экспедиции, даже лучше, чем они работали, и оставил след больше. Вот это очень важный момент, потому что вообще не знаю, в мире есть ли такой еще яркий пример, когда возможно сотрудничество разных стран, даже при общем таком вот антураже некой холодной войны. Это чрезвычайно важно. Но тогда уж, если вы позволите, я скажу, почему возник этот договор. В 30-х годах, когда вот эти страны, которые мы упоминали, они серьезно занимались до войны еще, они поделили между собой континент. И возникла, значит, Антарктида с нарезанными секторами, государственными границами. Как пирожочек. И там был, да, и там было 7 стран. Это, значит, англичане, норвежцы, французы из Европы. Это была Австралия и Новая Зеландия с того края света. Соседи. И Чили, Аргентина. С этой все части света. И это было все наложено. Причем уже даже в двух местах они друг друга перекрыли, уже был конфликт как бы. И эти все сектора нарезанные, почти все было нарезано, они существовали и были как бы узаконены. Но там не оказалось ни Советского Союза, который как бы открыл, Россию, кто открыла, и оказалось Соединенных Штатов, которые очень много занимались, но чуть позже. А в тот момент они еще не очень, кроме Берда, там как. И вот тут проявилась опять-таки очень интересная вещь в 50-х годах. Выяснилось, ну, собственно, и так как бы ясно, но выяснилось, что если у двух противостоящих государств, главных того времени, Союза, есть общий интерес, то все можно то решить. Все остальные уже не принимаются внимания. Поэтому Советский Союз и Штаты выступили с одной же позиции. Давайте заморозим все эти претензии, потому что мы тоже их имеем. Давайте мы их заморозим. Поэтому сейчас ситуация такая. Они не отменены. Они заморожены. И вот этот договор, как бы, когда делал всю землю ничей, сказал, мы признаем ваши попытки этого делать. Но мы тоже готовы их предпринять. И Советский Союз официально записал, и, естественно, Россия этому следует как наследница, и Штаты, что мы, если произойдет дело до раздела, у нас есть права. Во время холодной войны, на самом деле, вот просто такой маленький эпизод. Это в каких годах были? Нет, я был уже значительно позже. Я вот на американской станции был вот в 2001 году, но отношения все-таки были не совсем равные, да. Но дело в том, что вот когда полярники российские возвращались со станции «Восток», самой суровой станции, они возвращались через Макмёрдо, это американская станция. Так главное. Вот, да, главная американская станция. Так вот, когда мы туда прилетали, ну, примерно это на день-два, так вот, значит, это вот было высшее, что вот могли американцы предложить, что русским в баре наливают бесплатно. Вот целые сутки. Это как раз вот для наших полярников, которые год и даже полтора года вот просидели вот в таких очень суровых условиях, где там температура опускается там, до минус 80 градусов, а летом когда очень жарко, там поднимается до минус 30, вот, то они возвращались, вот из тех суровых условий прилетали на американскую станцию, и здесь им можно было все. Вот это как раз отношение именно американских полярников к российским полярникам. Это, конечно, братство исследователей, которые никаких там политических не имеют под собой. Но это замечательно. Ну, я не знаю, вот в наше время даже оттенка какого-то не было такого. Слава Богу. Внешнего, правда. Хотя пропаганда советская, она все равно была, потому что всегда были там фильмы какие-то такие, ну, такого, там, про Москву, фильм такой, не прямого пропагандистского, а такого костного пропагандистского стиля. И вот когда к нам пришел корабль, ледокол американский впервые, то есть в гости, это еще от Советского года, то, значит, их сразу стали поить, кормить, потому что у них сухой закон, у них военный ледокол, военный, у них там абсолютно сухой закон, а тут у нас такой вольность. Я помню, как все эти ученые американские, каким удовольствием разбежались по нашим, значит, домикам, значит, брататься с русскими. Поговорим о людях. Вот наши замечательные исследователи, это несколько имен, которые вот составили славу отечественной науки в те годы. Понимаете, вот, пожалуй, я скажу, потому что я их лично посмотрел. Дело все в том, что это были первые наши экспедиции. Это Сомов, Трешников, правильно? Да, да, это были первые наши экспедиции. И туда как бы набирали, ну, естественно, во главу людей уже опытных. И это были люди, которые уже прошли нашу северную полярную школу. Были начальниками станции, дрейфующих станций Северный полюс, так называемых, которая была после Папанина, там уже было десятки их. Но это были первые после Папанина станции. И вот имена два, я прямо сказать, это Михаил Михайлович Сомов. И Алексей Федорович Трешников. Сомов был начальником первой экспедиции антарктической, Трешников был начальником второй. Вот я был в этой экспедиции, и я был под его началом. Должен сказать, что, конечно, это были действительно выдающиеся полярники, выдающиеся люди. И вот, понимаете, вот в то время попасть в экспедицию было непросто. И туда был большой очень отбор. Отбор, потому что был большой, просто людей много хотелось. Поэтому она как-то вот так оказывалась, первая экспедиция антарктическая, такие даже необычные. Там какой-то был совершенно другой настрой. Люди работали не за деньги, не за идею, а вот потому что они хотели, чтобы вот было все сделано костыль. Да какие-то там рабочие, трактористы, повара. Все было вот на том же уровне, как и доктора наук. Вот как-то вот было такое вот некое братство. Такое. Может быть, это общее полярное братство, может быть. Но там, мне кажется, оно как-то чем-то еще больше как бы усугублялось. А как сейчас относится к этим именам и к тем, что делалось вот в 50-е годы, современные исследователи? Ну вот все-таки, что можно сказать? Что столпам, все-таки да. Это вот... Вот правильно, вот к ним так и относятся. Все-таки это столпы. Столпы. Да. На которых российская уже теперь Антарктида и держится. То есть исследования в Антарктиде. Потому что не было бы тех людей, то, в общем, что-то, что было бы сейчас, было трудно было бы сказать. И вот и Владимир Михайлович вначале как-то уже немножко упомянул, что вот был период у нас вот 90-е годы, когда заметно сокращались исследования в Антарктике. Но это было связано, конечно, и просто с тяжелым положением и в стране в целом. И поэтому тогда был так называемый минимально допустимый уровень исследований. Но присутствие не прекращалось. Присутствие не прекращалось, уменьшилось количество станций. Но минимум для того, чтобы эти станции, вот оставшиеся 5, работали, вот эти средства все-таки выделялись. Хотя, конечно, там заметно сократился объем научных исследований, но минимум это вот метеорологические геофизические исследования, то есть то, что необходимо, это оставалось. Может быть, вернуться к истокам, советским истокам, к тем самым 50-м годам. Понимаете, тогда были общие позиции Академии наук и правительства, как бы вот идем в Антарктику всерьез, надолго, поэтому средства были по тому времени большие. И денежные, и материальные данные. Скажем, те же продукты были просто наилучшие продукты. Когда к нам приезжали, вот помню, приехали австралийцы и увидали, что мы едим, как мы едим, они, как говорят по-русски, обомлили, потому что они совершенно так, не так питались, как мы. То есть это было просто совершенно блестяще организованное питание лучшими нашими продуктами. То есть рацион был правильный. Да, рацион был очень такой, очень. Так вот, это как бы такая частность житейская. А с точки зрения науки нужно было обустраивать станции. И вот была отправлена делегация еще в 1955 году, до начала МГГ, когда определялось в международном плане, кто где ставит станции во время геофизического года. Mm-hmm. Наша экспедиция была, значит, туда направлена с высокими, значит, научеными. Ну, как всегда случалось в тех советских местах часто, визу вовремя не получили советские. Нечаянно или нечаянно они получили визу, ну, за один день, даже на один день позже того, как... И когда приехали на это международное совещание, оно уже день целый шло. То есть мы, наш делегат оказался опоздавший. Это было часто в то время. Иногда по нашим всяким сложностям советской жизни, иногда просто потому, что нас там как-то пытались остановить. Когда приехали, и была совершенно четкая позиция. Мы должны открыть несколько станций, в том числе в самых трудных районах. Вот Южный полюс наш. Да. Приехали и начали в кулуарах объясняться там с американцами, там вот наш представитель. Опоздали, ребят. Южный полюс вчера отдали американцам. Американцам оставили. И наши оказались просто вот причинам опоздали. Хотя в инструкции было написано. Особое дело подкачал, не вовремя визу оформили. И тогда мы сказали, хорошо, еще один полюс есть в Антарктике, геомагнитный. Тоже в центральном, даже в более тяжелых местах. Мы готовы. И все обрадовались. О, пускай русские не мешают американцам, пускай русские устраивают станции на Южном полюсе. Это был 1955 год. А в 1957 году, когда уже мы были готовы это сделать, вот этого я уже участник, был специальный санно-тракторный поход с Трешником, который лично его возглавлял, дошли до геомагнитного полюса и поставили станцию «Восток». И она оказалась не только полюсом, еще и полюсом холода. Потому что в те же годы, ну, спустя несколько лет, была измерена температура в этом месте -89,2 градуса. А, Владимир Михайлович, тогда можно я добавлю? Да, поскольку я как раз вот когда был на этой станции, там был как раз метеоролог, который в это время вот эту температуру и отметил. Так он говорит, ты знаешь, зима была удивительно холодная. Так вот, 89,2 – это не температура воздуха, да? Это просто термометр ниже просто у нас не мерил. То есть, что было на самом деле, мы, к сожалению, вот не можем сказать. Но, по-моему, было холоднее, вот по его мнению. Потому что термометр, просто вот он показывает, у него больше шкалы нет. Не поднимается. Да, он не опускается ниже, да. Тогда я должен опять тогда перебить, давай, потому что, нет, были проведены расчеты, теоретические расчеты, какая на Земле может быть самая низкая температура. Ну, с учетом всех физических процессов. Это делалось вот в нашей экспедиции, представляете. И тогда выяснили, что минимальная температура на Земле может быть вот в современных условиях солнечных и все, -92 градуса. Вот ниже быть не может. Кроме того, на следующий год мы основали станцию в еще более точке, это полюс относительной доступности. Это самая дальняя точка от побережья. Да. То есть куда труднее. И туда, она, правда, всего год работала, потом оттуда ушли, потому что это очень сложно. Но она год работала. И вот это было как великое достижение Советского Союза в то время в Антарктике, тем самым России, которые, конечно, все очень понимали, все относились к нам с огромным уважением. Полюс относительной недоступности. Такое название получил центр Антарктиды. Полюс относительной недоступности расположен в 660 километрах от Южного полюса. Береговая линия длиной свыше 30 тысяч километров, слабо изрезана и почти на всем протяжении представляет собой ледниковые обрывы. Эта точка оказалась полюсом холода, полюсом, полюсом магнитного, это естественно. Но еще, казалось, она находится над совершенно самым большим озером в Антарктике. А. Это вот была удача, потому что она придала очень большой такой толчок нашим работам в Антарктике. Потому что это выяснилось не сразу, спустя несколько лет. И Игорь Осередзочко был тот, который теоретически это как бы доказал, а потом мы это открыли уже, что в Антарктиде чем толще лед, тем больше шансов, что он не сутает. Потому что два потока идет, да. Очень просто, значит, поток холода снаружи, поток тепла из геотермического от земли. И вот если шуба льда небольшая, то поток земли то поток холода побеждает и приходит холод вниз. А если шуба изо льда большая, ну там очень, это очень просто объясняется, то тогда побеждает поток тепла. И вот так случается. Внизу, там... То внизу идет. А сколько слой воды? Ну, стаивает там, может быть, сантиметр там постепенно. Но дальше возникает другая штука. В некоторых зонах с мехами, где Байкал, так называемый рифтовый зон, то есть огромные такие вот, так рельеф устроен, что там такой большой очень, широкий, такая долина, что ли. Да, и вот эта долина заполняется водой. И вот такое озеро, это озеро примерно треть нашего Байкала. Треть Байкала, то есть глубина его измеренная, не так, а я физик, дистанционно, как мы говорим, толщина его максимально 1600 метров. 1600 метров. А такая средняя толщина несколько сотен метров. И длиной оно 50 километров. То есть это действительно буквально... Шириной это тоже 10, до 20 километров, 10-20 километров шириной. И вот это озеро... Нами было предсказано, потом уже был такой проект международный, он назывался Международный антарктический глеологический проект, в котором участвовали 4 страны. Значит, мы, американцы, австралийцы, англичане, французы, нет, 6 стран, потом французы и японцы присоединились. И вот тогда это уже летали самолеты, значит, танки американские, они его показали контуры, сейчас там работают. И это вот, собственно, выдающееся совершенно. Это, я бы сказал так, это просто огромное географическое открытие. Мы в этом месте начали бурить глубокую скважину. Глубокую скважину через вот всю толщу льда. Но добурили ее до глубины 3623 метра. Вот это, причем отбирали лед из него, это такой, как мы говорим, керное бурение. А лед исследовали у нас и во Франции, немножко потом и в Штатах. И вот оказалось, что вот этот лед накоплен за 420 тысяч лет. Это впервые, значит, мы получили данные об истории климата, а там климат записан, история климата, то есть 20 тысяч лет. И это страшно интересно и очень существенно по отношению к нынешнему времени, потому что мы сейчас говорим что-то о потеплении, о парниковых газах, все прочее. А оказывается, что все, что сейчас на Земле происходит, несмотря на то, что парниковые газы, действительно, их количество выросло, температура, даже с этим всем потеплением, она на 1,5 градуса ниже, чем было вот на протяжении этих 400 тысяч лет. Что мы знаем точно из этого самого. Так что вот это вот достижение было колоссальное, и никто его еще не смог. То есть мы по-прежнему находимся на переднем крае впереди. Мы остановились над озером в 100 метрах. Примерно. Вот осталось толще льда 100 метров, с тем, чтобы проникнуть в озеро. Но продолжается исследование? Да, да? Сейчас продолжается. Но все в том, что нас в 94-м году мы это уже были. Вот. И с тех пор остановились. Почему? Потому что бурится там с приемной жидкостью, и очень опасно, если жидкость туда, это вот бурильная жидкость, довольно такая очень грязная, что называется, туда попадет. Значит, как бы озеро будет... А озеро уникально тем, что там может быть даже органическая жизнь. Оно изолировано от всего нашего мира, ну, примерно, может быть, даже до миллиона лет. Наше историческое, в данном случае, историческое антарктическое расследование подходит к концу. Я благодарю моих гостей за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить путешествие в далекое прошлое и недавние времена в поисках истины. До встречи!